Глава «Ц», в которой Никита ест цибрики и смотрит на цунами. «Царь-царевич, король-королевич, сапожник-портной, кто ты будешь такой?» — прошептал кто-то Никите в ухо. «Что?» «Не что, а цап!» «Кого цап?» — переспросил мальчик и сел. Он очень хотел спать, и глаза его категорически отказывались открываться. «А кого сумеешь цапать, того и цап», — уверенно ответил ему собеседник все тем же таинственным шепотом. «Ничего не понимаю», — пожаловался Никита и потер глаза кулачками. Открыл их и уставился на цаплю с цветком в клюве, стоящую у его кровати. Цапля посмотрела на мальчика одним глазом, потом повернула голову и посмотрела другим. «Простите, это вы сейчас со мной разговаривали?» — вежливо спросил он птицу. Но та ничего не ответила, только положила цветок на подушку, развернулась и ушла в центр комнаты. Цок-цок-цок! — стучали коготки на ее лапках по полу. Зацикал кто-то. «Никита, неужели ты не знаешь, что цапли не умеют разговаривать?» «Но ведь в комнатах они обычно тоже не появляются сами по себе. Это ведь волшебная цапля», — ответил мальчик и поискал взглядом того, точнее ту, кто с ним говорила. Феечка в белом платье сидела на краю кровати и весело болтала ножками. «Доброе утро! Вы фея Ц?» — спросил ее мальчик. «Конечно! А ты наш герой! Ты как, сначала завтракать, а потом в цирк или наоборот?» — спросила она. Никита посмотрел на свою пижаму, на цаплю, которая с деловым видом ходила по комнате, и ответил: «Если можно, то сначала завтрак». «Конечно, можно!» — улыбнулась фея Ц и взлетела в воздух. «Что ты думаешь о цветной капусте?» «И все?» — испугался Никита. Цветную капусту он не любил, хотя мама говорила, что она очень полезная. «А, мало?» — удивилась фея. «Ну, тогда не желаешь ли цибриков?» «Кого?» – распахнул глаза мальчик. «Не кого, а что? Цибрики – это такие жареные шарики из картофельного пюре. Еще могу предложить цепелинай, будешь?» «А это что за страшный зверь?» – поежился Никита. Слово «цепелинай» звучало очень непривычно. «А это картофельные зразы!» – хихикнула фея Ц. «Давайте!» — быстро кивнул мальчик, пока ему не предложили что-нибудь еще более странное. «И на сладкое цукаты. Хотя есть еще цибярь-шурба. Это такая уха». «Не надо ухи», — отказался герой и сел за стол. «Тогда ешь, а я приглашу тебе в компанию зверей и птиц. Ты готов?» «Готов. Они тоже будут называться так же странно, как и еда». «Что значит странно?» — возмутилась фея Ц. «На букву Ц начинаются замечательные слова. Например, целеност. Это такой небольшой опоссум. Цокор – маленький грызун, который может жить и под землей. Цивета – симпатичный полосатый мангуст, питается червяками». Пока она говорила, в комнате появились три названных зверька. «Ну, скажешь, что у них странное название?» Фея уперла ручки в боки. «Ну!» — быстро прожевав цибрик, протянул Никита. «Эх, ничего-то ты не понимаешь!» — расстроилась девушка. «Ладно, вот тебе простая цесарка. Угощай всех своих гостей и пойдем в цирк». «А у меня нет червяков!» — воскликнул мальчик, глядя на целеноста, цокора и цивета. Крылатая девушка расстроенно махнула ручкой и отвернулась. «Фея Ц, вы не расстраивайтесь, я же все понимаю», — позвал ее Никита. «Я позавтракал и готов идти в цирк. А чем еще мы будем заниматься?» «После цирка?» — фея повеселела и повернулась к собеседнику. «Царапать что-нибудь, собирать цветы, рисовать циркулем круги, следить за стрелками и цифрами на циферблате часов. Потом посмотрим на цыплят и подрожим, как цуцики. Походим на цыпочках и посмотрим издалека на цунами». «Ого-го!» — воскликнул Никита. «А я не знал, что на букву «С» начинается так много слов». «А ты думал?» — фея рассмеялась. «Буква, конечно, не очень распространенная, но ведь нужная. Можно даже придумать коротенькую скороговорку, например. Цапля цапала цветы и циркулем царапала циферблат». И мальчик с феей весь день занимались разными интересными делами, а когда устали, вернулись домой и стали учиться писать букву «С» на доске. «У буквы «С» внизу крючок», — сказал Никита. «А может, хвостик?» — спросила фея «С». «Ну, может, и хвостик», — рассмеялся мальчик и написал очередную буковку, вырисовывая у нее снизу закорючку. Цапля, услышав их разговор, подошла и посмотрела одним глазом на доску, а потом снова ушла в центр комнаты, цокая по полу.